Дальше ЗВ-1 телепортировалась к государственному парку «Кратер алмазов» в штате Арканзас. Единственное в США место добычи алмазов путем кирки и лопаты для любого желающего. Инструменты арендовались здесь же. В будний день народу мало, так что старатели вняли предупреждению о запрете картельных сговоров и приступили к единоличным поискам дорогих камешков. Какая удача, все нашли, и здесь же сдали за приличные суммы. Клон Итачи заделался извозчиком, телепортируя напарников. А Нил догадался закупиться всеми бейсбольными карточками, включая дорогие и раритетные уже для 69-го года. Даниил с огромным интересом шлялся по крупным барахолкам, наметанным глазом собирая древности за бесценок. Саманта решила собрать коллекцию грампластинок. Тилкот нечего делать научился у Даниила водить машину, а у Джека гонять на мотоцикле. Вот байк бывший Джеффа и прикупил, с первого взгляда влюбившись в Харли Давидсон Елитстраглидехик Хвайкинг 1968 года выпуска с драконьим тюнингом в черно-золотой расцветке. Все эти дни Учиха Итачи Джексон провел в мире шиноби, применяя оберег из нежелания засветиться перед Зицу или кем-либо из обладателей Дадзюцу. Он перенесся в дневное время суток, первым объектом выбрав Хашигакури Носата на границе со страной молний. Эта маленькая деревенька ниндзя возникла вокруг метеорита Хаши, зримо испускающего фиолетовую чакру, усваиваемую ниндзя проще, нежели природную энергию. Ниндзя из этой деревни помещали кусочки метеорита в свое тело, что превращало генинов в чунинов, а чунинов в джонинов. Разумеется, за это могущество своя плата, однако желающих истязаться хватало. Пользуясь кеш-кольцами для создания маскировки в дополнение к известным ниндзюцу, Итачи открыто подошел к охраняемому объекту, из-за чего призрачно-фиолетовое пламя чакры заколебалось, вот только захваченные в ниндзюцу караульные ничего экстраординарного не замечали. Учиха пристально рассмотрел метеорит, потрогал, запечатал в макимона кусочек и еще один превратил в кристаллик. Возможная альтернатива молекулярной наквада в тканях тела. Следующим местом стало небо над Амигакури Носата. Деревня, сокрытая в дожде, в очередной раз подвергалась моросящим осадкам, являвшимся сенсорным ниндзюцу Ханза Саламандры, сильнейшего ниндзя в стране дождя и правителя поселения Шиноби. Завеса из тучи дождя не стала препятствием для Мангекёрин Шарингана, наоборот, она помогла сокрыть пользователя и оправдать направленное внимание. Маленькая страна имела неудачное месторасположение, граничила с тремя великими странами. Песок, камень, огонь – все норовили вынести боевые действия за свои границы или добраться до неприятеля по транзитной зоне. Разумеется, местным жителям такое было не по нраву, но куда деваться, огрызаться или договариваться. Насколько понял Итачи по историям о Второй мировой войне Шиноби, именно на ней Джирая, Цунаде, Арачимару прославились как саннины, тройка джонинов, сумевших свести в ничью бой с Каге, с Ханза Саламандрой. Джирая в конце этой войны оставался в Аме, чтобы водить отряды Канахагакури и вскрывать отряды Ивагакури. Из этой же страны дождя были родом три основателя Акацки, Яхика, Конан, Нагата. Последнего и хотел найти Итачи, чтобы рассмотреть ринниганы в его глазницах и убедиться в имплантации от Учиха Мадары, пробудившего это дадзюцу. Ниндзюцу массового теневого клонирования создало 99 копий, разлетевшихся в разные стороны для более быстрого осмотра всей территории страны. Истерзанная войной страна не сдавалась, но была на грани. Голод и нищета гробили самых слабых. Война порождала много увечных, чьи раны толком не обрабатывались из-за оттягивания всех ресурсов для ниндзя, обосновавшихся в технологически развитом городке, чья индустрия, как теперь смог разглядеть Итачи, построена на технологиях из других миров, куда воришки забрасываются через любопытную печать в сверхсекретных подземельях под дном озера. Один из отменившихся теневиков передал крайне интересную информацию. На удалении от всех поселений обнаружился дом, где трое ребятишек обучались на шиноби у белобрысого дяденьки. Такой поворот заставил хладнокровного Итачи ухмыльнуться. Лучший разведчик Канахи сокрыл от руководства обладателя Риннигана и по доброте душевной тренировал троицу друзей до уровня продвинутых генинов. И да, глаза действительно оказались имплантированы, причем в начале этой войны, сейчас уже постепенно угасающий. Удовлетворив интерес к чужому дадзюцу, Итачи собрал всех оставшихся теневых клонов и вернул себе нерастраченную ими чакру. Страна воды находилась восточнее, и там уже царила ночь. Деревня, скрытая в тумане, тоже оправдывала свое название, и пропитанный чакрой туман тоже являлся плодом ниндзюцу уровня Каге, Сандэми Мизукаге таким образом контролировал подвластную ему территорию для защиты от шпионов и диверсантов. Оба джинчурики Киригакури уже поменяли свои сосуды. Война обновила и поколение семи мечников тумана. Два стратегических оружия деревни находились под непосредственным контролем Мизукаге. А вот отряд семерых, разбитых поодиночке, ныне действовал одной группой, против которой Сандэми Хокаге выставил клан Учиха, что являлось откровенным предательством. Пусть все обладатели Шарингана являлись великолепными фехтовальщиками, но вся мощь клана не в катанах, а в глазах, которые малополезны против тех, кто сражается при помощи артефактов. Итачи высмотрел джинчурики треххвостого биджу. Когда-то Итачи сражался с Ягурой, Яндэми Мизукаге и следующим джинчурики Санби. В том сражении Учиха свел бой к ничьей, обездвижив Ягуру при помощи Аматерасу, поджегшего его покров биджу, избежав, потому что Цукуйоми не сработало. Почему случилась осечка? Санби, монстр из чакры с обликом черепахи с крабовидным панцирем, шипами и тремя креветкоподобными бронированными хвостами. Его правый глаз всегда прикрыт, потому что направлен во внутренний мир. Его левый глаз направлен вовне. Оба глаза похожи на красный ринниган с желтой радужкой. В запечатанном виде зрение правого глаза выворачивается наизнанку, позволяя видеть все вокруг джинчурики не хуже гейкугана. Одновременное зрение в обе стороны сбросило высшие гендзюцу Цукуйоми, было ошибкой применять это на джинчурики Санби в покрове биджу. Следовало применять иллюзии до того, как Ягура применил покров биджу. Это был болезненный щелчок по носу подростка, недавно помогшего уничтожить свой клан и вступившего в Акацки. И теперь Итачи понял, петля времени тому виной. Учиха не собирался сражаться. Летая выше туч, обладатель Мангекюрин-ни Шарингана неторопливо разглядел печать, содержащую биджу, подстроился под нее при помощи Камуи и зашел с черного выхода, который на земле соответствовал бы гиперпространству, отсутствующему в мире шиноби, имевшему другую структуру. Оказавшись в духовной клетке вместе с Санби, шиноби при помощи святой Сейчикры легко захватил контроль над биджу. Походя узнав, что у монстра есть имя Исабу, данное ему самим Ацуцуки Хагорома, создавшим всю девятку хвостатых, Итачи при помощи кеш-колец стер у Санби память о явлении неизвестного и внушил монстру, что он отрок. У нового джинчурики как раз недавно выпал последний молочный зуб. По свежим воспоминаниям мастер иллюзий внушил древнему почти тысячелетнему монстру, что он тоже подросток, только у него режутся не зубы, а новые глаза. Таким хитрым способом Итачи заполучил даже не добровольно отданную часть биджу, а добровольно отринутую, над которой Исабу больше не был властен и никоим образом не чувствовал. Внешне новые глаза Исабу никоим образом не отличались от старых внешне, все отличие во внутреннем строении, которое Итачи воспроизвел, наблюдая за тем, как чакра биджу заливает глазницы черепахи и формирует у нее новые глазные яблоки с мультифазным обзором, образ которого впрыснул шиноби, взявший за основу глаза Дина, выращенного Риту. Итачи потому и направился конкретно к Исабу, из-за схожести его глаз с ринниганом и особенности зрения в обе стороны, внутри и вовне. Шиноби хотел себе такую же способность, чтобы даже во сне к нему никто не подобрался незаметно и чтобы наблюдать за вознесенным, которого имело смысл запечатать в себе как биджу и пользоваться его доступом к информационному полю вселенной. А еще чакра истинного биджу – это часть десятихвостого монстра, часть мирового дерева, обладавшего полным ринни шаринганом красного цвета. Покамест просто спрятав глаза треххвостого биджу внутри себя, шиноби перенесся на континент, из исторических хроник клана точно зная, где сейчас орудуют семь мечников тумана. На побережье в стране Чая как раз шла вялая ночная схватка, призванная тревожить, отвлекая от сна, изнуряя. Итачи увидел всех семерых, трое отгоняли команды Учиха, четверо пытались спать урывками. Кубики Рибоча, массивный меч, имеющий форму гигантского ножа мясника, также известный как Дента, разделяющий меч, обезглавливатель. Это самый никчемный меч, по мнению Хашигаки Кисами, одного из семи мечников Тумана и Нукинина, предавшего родную Киригакури. Кубики Рибоча обладает уникальной способностью, он не может быть сломан или же зазубрен. Если разрубить подпорченным клинком противника, меч впитает его кровь и использует находящееся в ней железо и чакру для самовосстановления. Этот процесс с регенерацией происходит почти мгновенно и способен вернуть оружие в исходное состояние независимо от того, насколько серьезен ущерб, от простого отломленного куска или трещины до полного отделения более половины клинка. Также меч обладает высокой прочностью. Для Итачи, как выбравшего стезю копирования технических устройств, много значила способность изделия самовосстанавливаться, не от крови, конечно, но от чакры и электрического тока. Подобная обшивка звездолета, мечта, теперь осуществимая. Итачи телефазировался и скрытно подобрался к отдыхающему бойцу. Ажурная гендзюцу захватила жертву, позволив снять слепок и внедрить его в кристалл, тут же размноженный и пророщенный для гарантии абсолютной точности. Имея возможность построить грандиозные планы, Итачи остерегся применять Гудадаму и тем лишиться отличного инструмента. Вдобавок, сотворение еще более совершенного оружия запечатлеется на уровне смыслов, и те же демоны прознают. Целесообразнее вернуться в родной уже мир на земле и спокойно обдумать улучшения. Второй по приоритету великий меч, Хиромекари, имеющий прозвище Сота, двойной меч. Он представляет собой широкий плоский клинок с двумя изогнутыми углублениями вблизи его основания, создавая своего рода поперечные щиты. У него две рукояти, соединенные с помощью короткой веревки. Оригинальная форма меча напоминает гигантскую камбалу. Хиромекарай обладает способностью хранить в себе чакру. После высвобождения меча фразой Хиромекари Кайха, хранящаяся чакра излучается из отверстий на наконечнике меча, быстро покрывая меч. В таком состоянии клинок может быть сформирован в различное оружие, такое как молот и длинный меч, которые проще всего представить. Чем больше чакры хранится в Хиромекарее, тем больше размер проявленного оружия. Чем качественнее чакра, тем сложнее может быть проявленное оружие. Также владелец меча может создавать большое количество голубых, подобных рыбьим костям кристаллов, которые взрываются и используются для сдерживания. Хиромекари можно разделить на два меча, каждый из которых имеет по своей рукояти, в таком состоянии сохраняется связь. Третий по желанности, Самихода по кличке Дайта, великий меч. Это огромный разумный меч, которым пользовался Кисами. Фактически сам меч состоит из множества отдельных чешуек, обращенных вниз и проходящих по всему мечу до самой рукояти, у основания которой располагается маленький череп. Самихода растет по мере поглощения чакры, в результате чешуя на ней становится длиннее и напоминает акульи плавники, а также рот, расположенный на конце лезвия меча, становится более заметным. Самихода уникальна тем, что является разумным оружием с женским типом личности. Рукоять способна вытягиваться и выпускать шипы, раня руку врагов. Каждая чешуйка может быть превращена в шип, действуя подобно симбиоту, который питается чакрой владельца. Самихода в основном питается с врагов в сражениях. Меч способен за мгновение поглотить объем, равный 6 хвостам биджу. Поглощение дает 3 аспекта. Сенсорика, разрезание ниндзюцу и ликвидацию гендзюцу. Поглощенная чакра может быть передана владельцу, как для пополнения запаса, так и для исцеления смертельных ран. Еще Самихода могла сливаться с владельцем в акулоподобную химеру. Еще Итачи подозревал, что через рот меча можно залезть внутрь там что-то или кого-то хранить. Самихода считается величайшим мечом из всех 7, но управлять ею то еще удовольствие. Мастер гендзюцу наконец-то смог увидеть, как обмануть этот артефакт, чем и воспользовался, создавая копию, разумеется, идентичную. Смысл подобного копирования в том, чтобы научиться формировать личность искусственного интеллекта и чтобы самому создавать псевдоживые кристаллы по типу Юнити, совмещая кристалл с плотной иллюзией и таким способом обосновывая ниндзюцу клонирования. Сестра-близнец Самихода отправилась в печать, а в голове Итачи мелькнула идея совместить способности Кубики Рибача, Хиромекарая и Самиходы в одном мече. Учиха не стал подыгрывать никому из сражавшихся. Обладатель копирующих глаз вовсю перенимал приемы и финты, сразу же повторяя их в противоположной фазе, чтобы лучше скопировалось и улеглось. Следующим по составленному Итачи списку приоритетов значился парный меч Киба, обоюдоострые тонкие мечи с двумя загнутыми вверх клыковидными отросточками лезвиями у кончика и у рукояти. Оба меча пропитаны рай-чакрой, благодаря чему обладают более совершенными режущими возможностями, действуя по принципу высокочастотных колебаний, основанного на чакра-нагаши стихии молнии, которую можно провести через оружие. По этой причине меч называют Райта, меч молнии. Это самые острые из когда-либо выкованных мечей. Основная способность мечей – управление райтандзюцу и атмосферным электричеством. Шибуки – пятый по интересности и применимости. Клинок использует различные кибакуфуда, содержащиеся в крупном свитке. Как оказалось, это неотъемлемая часть оружия, создающая взрыв теги из чакры пользователя на основе вложенных шаблонов фуиндзюцу. Благодаря этому меч получил прозвище Бакута – взрывной меч. Сам меч имеет две разные стороны – с узкой режущей кромкой, расположенной по всей длине, и широкой платформой на другой. Вышеупомянутый свиток разворачивается вдоль платформы, скользя вниз, чтобы сформировать отдельный сегмент, состоящий из многочисленных кибакуфуда, которые отделяются до детонации. Только после того, как противник вступает в контакт с мечом, кибакуфуда обеспечивают небольшую возможность для пользователя, чтобы избежать попадания в радиус разрушительного взрыва, одновременно компенсируя любое получение отдачи. Меч в состоянии загрузить новый отрезок кибакуфуда на платформу автоматически после каждого удара. Итачи несколько минут изучал конструкцию шибуки, поражаясь, как топорно применялся этот меч. За все десятилетия известной истории этого оружия ни один из владельцев не додумывался поменять шаблоны кибакуфуда на что-то иное. Кабутовари состоит из топора и молота, соединенных между собой кожаной веревкой. Известен как Данта, тупой меч. Он в состоянии пробить любую защиту, чем и отличился при штурме Узуши Агакури, когда прорубил их барьерные фуиндзюцу. Ну и Бари своей длинной тонкой формой напоминает швейную иглу, из-за чего его называют Чёта, длинный меч. Этот меч обладает способностью пронзать почти все, а затем сшивать, протягивая проволоку подобно швейной нити. Стремительно удлиняясь и укорачиваясь всего на локоть, он подобен швейной машинке. Достаточно всего пары проколов, чтобы захлестнуть позвоночник и рассечь. Заполучив в коллекцию все 7 великих мечей тумана, Итачи наконец-то перенесся к Конохе, некогда родной. Сентиментально оттягивая визит на территорию родного клана, Учиха подстроился под фуин барьер вокруг Конохи и незаметно проник в поселение. Ему повезло. Во-первых, знаменитая Хатка-чакра-то уже находилась у Сакума-Хатаки, пребывавшего на территории своего клана. Белый клык, получивший свое прозвище за белую чакру, испускаемую клинком. Последний владелец, Хатаки Какаши, бездарно сломал этот удлиненный танта, применяя против фехтовальщика то, что предназначено для борьбы с ниндзюцу и гендзюцу. За счет своей уникальной способности Хатка-чакра-то выпускает чистый интон, чтобы рассечь любое ниндзюцу. Во-вторых, Синджу-Цунади тоже оказалась в Конохе. Итачи интересовался тремя вещами. Первое – уникальный хрустальный камень со способностью подавлять чакру Биджу. Сверкающий кристалл, из которого Синджу Хаширама изготовил простенькое ожерелье стоимостью в 2 золотые копии, поймал с его помощью 8 Биджу, чтобы раздать в 5 великих кокуризата в качестве баланса, от которого он и сдох в итоге. Второе – Бикугуноин, печать силы сотни. Фуиндзюцу эпохи Рикуда Синнина, которая считается апогеем контроля чакры. Сохраняя огромное количество чакры в течение длительного периода времени в определенной точке своего тела, обычно на лбу, пользователь создает эту печать, которая проявляется в форме ромба. При активации печать будет либо распространяться по части или всему телу пользователя, чтобы сохраненная в ней чакра попала в него, значительно усиливая мощь всех дзюцу. Фуиндзюцу навсегда остается на том месте, где пользователь ее разместил. Создавать проще всего на лбу. Внучка самого Хаширама получила от бабушки Мита прекрасное образование по фуиндзюцу и смогла создать себе третье Ирьонин-дзюцу, в котором Цунади являлась признанным мастером высшей категории. Цунади спала, идеальное время. Создав копию ожерелья Шады Хакаге, Итачи пленил принцессу Синджу в Цукуйоми, вызвав из памяти повторение всех уроков по стезе ниндзя Ирьонина. По итогам сублимации Цунади улучшила свою версию Бикугуноин, теоретически соединив с призывом и дополнив функции практически моментальной регенерации конечностей или органов. Еще медик улучшила свои Ирьонин-дзюцу, но на почве глубоких переживаний от потери Синджунова Кейкатадана обзавелась фобией, боязнью крови. Такова оказалась цена допроса с пристрастием от Учиха с великим Дадзюцу. Итачи постарался задвинуть последствия в подсознание, чтобы они проявились постепенно, иначе возникнут подозрения. Покинув все больше опустевающий квартал клана Синджу, Итачи осмотрелся и порадовался в третий раз. Майта Дай оказался в Конохе, просто он долго тренировался, изнуряя свое тело для возможности применять Тайдзюцу на основе Хачимон. Доползя до матраца, ниндзя отрубился, разбудив жену, принявшуюся на ночь глядя заботиться о кормильце. Итачи подождал, когда семья уляжется, и применил гендзюцу, понуждая Дэя прямо во сне последовательно открывать врата Хачимон, что для жены не стало новостью. Однако Кунаичи уровня Генина все-таки проняло и обрадовало, когда она поняла, от мужа разит лечебной чакрой, как от Ирёнин дзюцу. Итачи рассмотрел, как открываются врата в голове и какой эффект они оказывают. Учиха узрел, как сделать так, чтобы вливающаяся в истцы чакра была сразу же охарактеризована нужным образом. Сможет ли Дай догадаться, сможет ли его сын Гай перенять и потом научить племянника ли, этого Итачи не ведал, когда создал для школы Хачимон Ирёнин дзюцу, активирующиеся во сне на 7 врат кряду. Выведав все секреты у знаменитого практика этой опасной и недооцененной школы тайдзюцу, Итачи покинул дом семьи Майта, где первенцем росла девочка. Вспышка чакры от 7 открытых врат Хачимон как исцелила Дэя, так и привлекла внимание сенсоров Канахи. Замаскированный обладатель Мангекё Ринни Шарингана экстремальным образом проверил свою степень защиты и сам воспользовался возможностью рассмотреть Бикуган во всех подробностях, а потом разглядел Хаккино Фуиншики в исполнении мастерицы Мита на подрастающей Кушине. Большую часть ночи Шиноби провел в резиденции Хокаге. Учиха Итачи еще в бытность капитана Манбу хватило ума понять, насколько глупо собирать все самые сильнейшие дзюцу в одном свитке, глупость несусветная. Это мулька, привлекающая шпионов и экзаменующая, поощряющая своих. Шиноби убедился в этом, скопировав большой макимона и открыв его, чтобы среди прочих древесных техник, изобретенных Синджу Хаширамой и улучшенных его младшим братом Табирамой, прочесть весьма полезное и актуальное для архитектора Макутон дзюцу серии домов. Но и все. Никаких киндзюцу или могучих ниндзюцу С-ранга. Итачи пришлось знатно повозиться, при помощи кому и синхронизируясь с сотнями фуиндзюцу, разбросанных по подземной части комплекса, и проверяя сохраненные там свитки с единичными техниками. Нашел и Хирайшин, и нечестивое воскрешение Эдатинси, и еще множество интересных или изуверских техник. Посетил Итачи и библиотеку корня, чтобы посмотреть, что туда принесли предатели кланов, в частности, Яманака. Уже под утро Итачи заявился в тайную залу под храмом в некогда родном квартале Учиха. Каменная плита Рикуда Синнина на самом деле оказалась правленной. Мангекё Ринни Шаринган четко видел изначальный текст и умные переделки, меняющие суть на противоположную или искажающие. Хагорома, как любящий отец, действительно оставлял своим детям Индре и Асуре учебник в виде плиты с записью развития дадзюцу, доставшегося им по наследству в ослабленной форме. Итачи правильно восстановил общую суть. Особо ценными для него оказались советы по развитию цветовой гаммы с красного до фиолетового. Бывший наследник с горечью обнаружил, что Фугаку многое сокрыл от наследника. Библиотека клана содержала гораздо больше информации, чем видел юный Итачи. В том числе свыше десятка описаний парных способностей Мангекё Шарингана. В квартале Узумаки еще пока жили ниндзя. Два чунина и джонин проходили сейчас реабилитацию, восстанавливаясь после серьезных сражений. Итачи вполне хватило этого контингента, чтобы капитально расширить свои познания в фуиндзюцу. Правда, в подсознании у джонина пришлось ходить как по минному полю из-за обилия печатей, закрывающих разные секреты от мозголомов. Пришлось продлить сладкий сон мужика с красно-рыжими волосами, чтобы вместе с ним в Цукуёме прожить год, повторяя обучение в Узушиа и собственные изыскания высокорангового ниндзя. Шиноби не забыл своровать несколько самцов и самок Кикайчу, жуков клана Абураме, которые питаются чакрой и буквально живут внутри ниндзя как симбианты. Итачи собирался применять Кикайчу в качестве пожирателей гаулдов. Засим Учиха Итачи Джексон покинул Канаху, переместившись к клону, добравшемуся до страны демонов. Здесь правили жрицы с пророческим дадзюцу. Мангекё Ринни Шаринган рассмотрел эти чудесные глаза и убедился в верности своей теории об их работе, считывании определенных образов из информационного поля, служащего первоначалом того, что потом воплощается на материальном плане. Еще оставалось много интересного и неизведанного в мире шиноби, однако Итачи ограничился еще только одним пунктом, сочетающим сразу 4 темы. Страна травы. Тюрьма в крепости демонического света Хазукиджа, кровавая тюрьма. Итачи в свое время так и не успел заглянуть на этот остров, где надзирателями служили джонины клана, примечательного своими хидзюцу. Например, Катон, Тинра, высвобождение огня, небесная тюрьма. Это нинфуиндзюцу накладывается на зэков, потому что препятствует формированию чакры и абсорбирует имеющуюся, при активации болезненно связывает. Секрет оказался до безобразия банален. Итачи даже устыдился тому, что сам не создал аналог. Гакураку Нохака, Райский ящик. Сокровище и проклятое оружие Кусагакури. Он выполнен в форме куба с четырьмя ликами по бокам. Сам Рикудо Сеннин его сотворил, чтобы заточить внутри одного из своих учеников-последователей, превратившегося в летающего демона по имени Сатори. Крепчайший короб с одноэтажный дом размером был непробиваем за счет связи с собственным измерением, где содержался демон, убить которого у Хагорома рука не поднялась, а попытка перевоспитать ограждением от всего и вся провалилась. Запертый демон озлобился. Хидзюцу, стиль и почерк Рикудо Сеннина, уникальный артефакт. Типичный демон, Мангекё Ринни Шаринган второй ступени вполне позволил удовлетворить интересы. Пришлось призывать еще одного клона-сборщика с Хаданти, чтобы хватило чакры создать копию райского ящика, разумеется, без пленника. Подумав так и эдак, Учиха Итачи Джексон оставил свой бывший мир, удовлетворившись полученными ответами и выложившись как истинный шиноби, скрытно действующий в тени. Подпитав клона-заместителя, мужчина после напряженной миссии отправился отсыпаться, чтобы в подсознании переварить прорву обретенной информации по Фуиндзюцу, Ирьонин-дзюцу, Тайдзюцу, Киндзюцу, Хачимон. Понравившийся Итачи стиль Асгарда, который технологически превосходит врагов на голову, полностью оправдал себя. Все по плану, идеальная миссия для перфекциониста. После сладкого сна долго валялся в постели одного из элитных номеров престижного отеля в Майами, где стояла жара и дул освежающий влажный ветер с Карибского моря. Позавтракав прямо в апартаментах, Итачи расплатился честь по чести и отправился на Хаданти. Еще раз погоняв в памяти и в иллюзии открытия следующих врат Хачимон, шиноби создал клона-помощника и занялся медитацией по методике Джафа, перенятая у Тилка. Чем полезно? Сознание отстраняется от тела. Это важно для того, чтобы естественным образом прошел запущенный помощником процесс с открытия Кьёмон, врат удивления, нижних врат Хачимон. Они находятся в области живота между пупком и лобком. Непосредственно в нужный узел клон при помощи Ринигана переместил святую Си-чакру, пробуждая врата, самостоятельно и мягко активировавшиеся. Ореол золотистого света стал чуточку явственней. Вместо экстремального выделения и испарения пота для охлаждения рвущихся от касаний мышечных волокон, напряженных сверх предела, вместо адской боли, легкое блаженство. Тело взбодрилось, запустились некоторые процессы по гармоничному насыщению тех же мышц Син-чакры и Си-чакры, взаимно дополняющих друг друга. Никакого неприятного запаха пота. Клон-помощник до самого заката обоих светил Хаданти занимался сбором и уплотнением святой Си-чакры в прозрачный кристалл со свою руку величиной. И только со сгущением ночных сумерек он аккуратно пробудил оригинала, плавно вышедшего из глубокой медитации невероятно бодрым и полным сил. Отменив клона, Итачи сам взялся за наполнение кристалла, максимально интенсифицировав прокачку. С непривычки он быстро устал, зато сумел создать и удержать контроль над второй Гудодама, ставшей кушаком с такими же триграммами, как на головной повязке. Примерно так и рассчитывая, шиноби оставил группу обновленных клонов копить разные виды энергии, деактивировал Дадзюцу Дериннигана и вернулся на землю, на сей раз откушав в итальянском ресторане и сняв номер в прилегающем отеле. Следующий визит Итачи после отдыха совершил на P3W451. Шиноби мало удивился тому обстоятельству, что этот мир 30 лет назад оказался жив и здоров. Никаких признаков катаклизма с рождением черной дыры в финале. Это означало ловушку вознесенных, якобы не вмешивающихся в дела плотских. Пора было заняться непосредственным спасением. Шиноби не хотел вскрывать возможности своих чудо-глаз, а потому решил создать инструмент для тонкого управления звездными вратами. Узкоспециализированную задачу стоило расширить на обелиски и гаултские компьютеры, тоже выполненные по кристаллической технологии. В итоге архитектор начал с простого. Взял ранее улучшенную копию ОКРА, разрабатываемый Пентагоном прототип лазерного оружия, кольцо Затарк, только что созданный им самим идеальный рубиновый стержень, Затниктель. Получилось лазерное оружие, со скоростью света действующие на огромные расстояния почти без потери энергии по пути, гаутский глайдер пронзала. Следующий концепт строился на основе ранее изобретенного истребителя. Итачи добавлял к нему мультифазный бластер и только что созданную лазерную пушку, наладонник и голографический проектор, сменщик фаз Риту и подавитель биополя, а также кубики Рибача. Последний ингредиент потребовал огромного количества чакры, Пришлось даже экстренно призывать одного из клонов накопителей с Ходанте и целиком пустить его под нож. Зато хищный красавец вырисовался на загляденье. Итачи убедился, броня стала значительно крепче и заращивала пробоины. Учтя огрехи, Учиха модернизировал второй свой летательный аппарат. После накопления Святой Сичи Крымастер соединил воедино копии кубики Рибача, Хирамикара и Хаткачакрато, создав великий меч с одной ручкой и черным клинком в виде вытянутой камбалы. Способности хорошо соединились, причем срезанная лазерной пушкой треть клинка кристаллизовалась и нехило взорвалась. Следующей совмещаемой парой стали Самихода, Шибуки и модернизированный мультифазный бластер. Напрашивавшийся вариант с высовывающимся из пасти языком из кибакуфуда сработал на отлично, все воплотилось в лучшем виде. Улучшенная Самихода ластилась и едва не урчала котенком из-за святой сичикры. Далее ну и бари, киба и свежая лазерная пушка, получилась одноручная рапира с возможностью отращивать множество шиповидных игл и выпускать иглы света для шитья полотна. Перед финальным этапом Итачи сделал еще клонов и сам тоже поднакопил чакры. Шиноби амбициозно задумал создать Тента, небесный меч, причем в удобном форм-факторе гаутского кинжала Атар, а не монструозной оглоблей. Поэтому Итачи сосредоточился и первым делом засунул в Гудадаму Атар. Черный шар растекся поверх, образовав абсолютно черный кинжал. Далее в Гудадама отправилось кристаллическое семя с копией Анфисы, Итачи удержал взбрыкивание. Самый важный компонент – кристаллическое семя улучшенной Самиходы едва не привело к преждевременным родам. Благо мастер подготовился, собрав рядом клонов-накопителей, помогших удержать контроль, вбухав чакры как в биджу. Дальше последовал наладонник, за ним кристаллическое семя с копией меча на основе кубики Рибача, Хирамикара и Хаткачакрато. Гудадама взбурлила, группа клонов удержала. Кристаллическое семя с терминалом древних очень медленно и неохотно погружалось в черноту, а семя с миской из мечей ну и бари и киба с лазером вновь взбудоражило Гудадама, грозясь досрочно завершить Банбуцу Саза. Больше клонов не осталось, все выдохлись. Сам оригинал тоже тужился, едва справляясь. Последний штрих – золотая трехуровневая с обеих сторон кешваджа с красным и синим кристаллами. На сей раз никто не сдерживал ищущий истину шар. В подставленные ладони упал целиком золотой кинжал. Лезвие обоюдоострое, с небольшим листовидным расширением, с рыбьими чешуйками, с раскрытием подобно зубастому клюву пасти с разворачивающимся свитком языком. Нутро гораздо больше наружной формы. Каждая рыбья чешуйка могла встопорщиться и превратиться в шиповидную иглу. Всего чешуй свыше 400, чего более чем достаточно перекрыть связать все каналы управления звездными вратами. В качестве гарды рыбий хвост с чуть загибающимися кверху кончиками. Удобно ложащаяся в ладонь рукоять со змеиной чешуей, которая снизу оканчивалась аккуратной трехуровневой ваджрой с прозрачным кристаллом, напоминающим алмаз и хрусталь из-за сверкающего преломления с разложением света на спектр из 7 цветов. Тента. Четко и громко воскликнул Учиха Итачи Джексон, нарекая псевдоживое оружие с мужским типом личности. Кинжал пошевелился в руке, удобнее подстраиваясь. Ментально он признал создателя и хозяина. Не откладывая на потом, Итачи воспользовался гендзюцу, заранее наложенным на площадку со звездными вратами, чтобы поэкспериментировать незримо для аборигенов, тем самым задавая для Тента основное направление деятельности. Набрав адрес необитаемого мира, Итачи сунул лезвие в портал и сам заглянул, чтобы пронаблюдать, как сотни призрачных ниточек очерчивают кольцо, подключаясь. Инструмент принялся напрягать свой искусственный интеллект на основе нейросети. Великая Дадзюцу видела калейдоскоп образов, среди которых на первый план постепенно вышли инструкции и схемы звездных врат. Зерно с терминалом древних оправдало себя, Тента выявил всю подноготную технического устройства. Вынырнув из портала и после перенапряжения с Гудадама держась из последних сил, Шиноби аккуратно вынул свой божественный инструмент и горделиво полюбовался переплетением призрачно-голубых нитей, расходящихся от него к различным элементам портального кольца. Тонкая настройка позволила сперва сгладить рябь, а потом отобразить ту сторону червоточины, как это изначально задумывали строители сети. Проблема в том, что ресурс техники все-таки не вечен. За миллионы лет система слегка разладилась, появилось нечто сродни дребезгу контактов, ныне отражающемуся даже на совершенно новых звездных вратах, работающих в единой среде, которая тоже претерпевает изменения, а никто не калибрует систему, возможно даже, что происходит наоборот. Кто-то из вознесенных намеренно трясет пространство-время, чтобы в луже кольца создавался плеск плазмы. Завершив настройку тента на звездные врата, Итачи потратил один из сияющих кристаллов, чтобы при помощи кому и телепортироваться на Землю, и не куда-нибудь, а под холм Гластонбери-Тор. Оказавшись стоящим на воде в водоеме за алтарной тумбой, мужчина создал плотную иллюзию кровати, запихал в себя сухпай и отрубился. «Привет, похмельный синдром», – простонал Итачи, проснувшись разбитым. «Защита мерлиновского Авалона рассчитана на просветленных и возносящихся, а не на тех, кто питается грубым эфиром, применяемым высокой технологией древнего для создания маскировки. Кое-кто все-таки не додумал этот момент, ложась тут спать». Покинув убежище под Гластонбери-Тор, Итачи с комфортом поел в Синем Экспрессе, самом известном ресторане Парижа, расположенном в шикарном дворцовом интерьере одного из старинных залов Лионского вокзала. Шиноби снял головную повязку и спрятал эту гудодаму в личном измерении, оставшись только с одной на поясе. Вместе с едой он насыщался чакрой с эманациями миллионов тех, кто ел в этом заведении. Иллюзия отводила внимание от легкого свечения воздуха вокруг просветленного. Итачи помимо долларов расплатился алмазом в 1 карат, настолько здорово у него поднялось настроение после вкусной трапезы. Вновь отправившись на Хаданте, Итачи в безжизненных подземельях древней цивилизации подыскал себе большой зал. Пользуясь знаниями фуиндзюцу, применяемых в том же госпитале Канахи для объединения усилий чакры нескольких ирьонинов, Учиха создал гигантскую золотую пластину и выгравировал на ней необходимую печать. Размножив кристаллическое семя, взрастил десятки генераторов на квада и ваджр. К каждой паре устройств он приставил клона. Подготовившись, Итачи занял центр построения, оголился и сел в позу лотоса, засветившись Аки святой. Цунади не один месяц копила чакру в Бейкугуноин, уплотняя в точку сотни своих резервов. Итачи применил высокотехнологичный подход и занялся тем же самым, сокращая время создания до 1 суток. Мужчина выбрал олицетворением печати символ цветок жизни и разместил на пояснице, в миг создания впечатав в структуру фуиндзюцу целую гудодама, а потом пропихнув вовнутрь еще одну. Фиолетово-черные линии разбежались по его спине, раскрываясь веткой папоротника. Еще 2 изогнулись по бокам и на грудь, еще 2 спустились по ногам. 3 листика светочек на спине и груди поднялись выше и переплелись на первом позвонке, откуда 2 ветви спустились по плечам на руки, 2 образовали завитушки на щеках, еще 1 по голове до лба. Первая активация печати переполнила Итачи чакрой, он впервые ощутил, что вот-вот лопнет, однако фуиндзюцу удерживала. Цвет дадзюцу дополз до насыщенного пурпура, так и не став фиолетовым. Шиноби деактивировал фуиндзюцу, ветви столь же стремительно втянулись в символ цветок жизни на пояснице, оставив чувство тяжести, грузности. Итачи наконец-то смог поместить 1 фуиндзюцу в другое, по науке от чистокровного джонина Узумаки запечатал золотую напольную гравированную плиту внутри большого макимона. Получилось с первого раза. Переместившись при помощи камуи на верхушку одного из деревьев, выросшего из переплетения корней на заросшей поверхности океана Хаданте, Итачи принялся медитировать, собирая энергию и ускоряя для себя время, чтобы обойтись без Цукуйоми. В свете новых сведений Учиха переработал 1 из фуиндзюцу, предназначенное для запечатывания в глазах. Несколько свитков исписав выкладками, Шиноби приспособил печать под свои нужды, а именно, под содержание глаз треххвостого биджу, их жизненную подпитку и откачку их чакры для подачи в Риннеганы на манер взорога. Взор Исабу создавал вокруг яблок светящийся покров под цвет самого дадзюцу. При одновременной активности взорога и взора Исабу получался зрелищный эффект глаз прожекторов. Гаулды обзавидуются. Итачи отдохнул аккуратко времени, когда 10 августа ЗВ-1 собралась завтракать за столом в апартаментах братьев Джексонов, снявших президентский люкс на последние деньги, вырученные с продажи алмазов. Итак, полковник вытер губы салфеткой, повторив этикет за другими, до 9:15 утра по Колорадо остался час. «Сэм, адрес выбран?» «Да, Джек, я восстановила адресную книгу в Уидж смартфон и нашла подходящую планету. Она из списка, загруженного тобой непосредственно из базы данных врат, тоже не спеша покидать круглый стол со свободной расстановкой блюд. Расстояние от Солнца до прямой линии составит порядка 290 километров. Хорошая работа, Учиха. Ты осуществил свою задумку, или прыгаем наобум?» Обратившись к сидящему между братом и Тилком. «Да, я сконструировал инструмент для тонкой настройки звездных врат», — горделиво ответил Итачи и извлек свою прелесть, продемонстрировав всем и положив на стол. Тилк протянул руку и резко замер. ГРР. Лезвие изогнулось острогубой и острозубой пастью клювом да предупреждающе рыкнуло. Ау, вау, аво, ТЦ. Ах, да, знакомьтесь, это Тента, нейросетевой и в пластичном корпусе. Небесный меч, брови Даниэла поползли на лоб. Да, подавая чуток чакры и давая команду вырасти до потолка. Действительно, вау, произнес Тилк, впечатленный показом. Его нужно откалибровать по первой вспышке, и тогда он будет готов к завтрашней. Он настроится с первого раза. Саманта скептично глянула на артефакт. Надеюсь, обычный портал он так подстроил, что в нем отразился выход, как в зеркало фоне. На сегодняшней калибровке сами увидите Тента в действии. Допустим, а машину времени ничего не изобрел, проехались бы и всех делов, произнес Энил, вспомнив фильм «Назад в будущее». Кстати, да, Джек, надо купить автомашину. При точной настройке нужно отправляться всем одновременно, это проще сделать в машине, спохватился Учиха. Эх, жаль, Делориан выпустит только через дюжину лет, посетовал полковник. Тилк начал что-то смутно подозревать относительно своей клички Чужой. Ладно, все равно хотел обзавестись Датгичергер, но нужны еще деньги, и просительно глянул на Учиха. Чья идея, тот и платит. Я перемещу нас на Аляску. Там есть открытые общественности места добычи золота. На моем погорсте издадим в пункте обмена, спокойно сказал Итачи, прорабатывавший вопрос легализации крупных сумм денег. Ты этим успел поинтересоваться, хотя о чем я, произнес Дэниел. Хех, а мы успеем обернуться, улыбнулась Саманта. Если меня отправите договариваться, пока вы намываете золото, то успеем купить, заверил Джек, кровно заинтересованный подарить бывшей жене самую красивую тачку времен его отрочества. Теперь Тилк чуть улыбнулся. «Послушайте, а как мы при точной настройке отправим сигнал на открытие диафрагмы?» – спохватилась Саманта. «Промах в пару дней, и мы попадем в двухфазную радугу, которую собирался установить генерал Хаммонд». Все взгляды в конечном итоге уперлись в Итачи, который загадочно улыбнулся. «Учиха, не томи уже», – не выдержала Нил. «Видите ли, в чем весь фокус?» – медленно обведя всех взглядом. «Сэм, когда и где звездные врата начинают развоплощение? Когда отдельное существо или вещь оказываются за горизонтом событий? Что мешает там же реинтегрироваться?» Плотно изучавшая звездные врата астрофизик ненадолго отвесила челюсть. «Поток пересылаемых существ или предметов, но мы-то будем в одной машине и без очереди. А разве можно настроить кольцо на том конце червоточины?» Глупый вопрос, сама же и сконфузилась. «Век живи, век учись», — вставил Тилк недавно подчеркнутое и крылатое выражение. «Действительно», — улыбнулся Дэниел, говоривший это при обучении вождению. «Круто. А если на базе не успеют открыть, куда мы денемся при схлопывании портала?» Озадачился Анил, обязанный разбираться в базовых принципах работы звездных врат. «Попадем наизнанку мира примерно так же, как вознесенные проявляются у нас в виде белых ленточных образований. Оттуда я просверлю дырочку в плотский мир», — пообещал Итачи. «Главное, брат, успей до того, как фантасмагория сведет нас с ума», — высказался Дэниел, как философ, кое-что понимавший в измерении смыслов. «Тут уж каждому придется крепиться. Подобное тянется к подобному. О чем думаете, то притянется», — поделился философ своим мнением. «Баста. Пора в Антарктику», — скомандовала Нил. ЗВ-1 собралась менее чем за 5 минут и покинула дорогой отель путем телепортации. Итачи показал всем пример работы Тента, Саманта круглыми глазами то и дело косилась на показания Уидж-смартфона и гаутского наруча. Мистер Джексон специально поигрался с туннельным эффектом, добиваясь примерно той же картинки, которую сам видит, опуская лицо в портал. Это вызывало аномальные гуляния показателей в устройствах у астрофизика, с азартом первооткрывателя, исследующий новое для себя явление у привычного технического устройства. Предосторожность оказалась излишней, генерал Хаммонд указал в записке время самой вспышки с точностью до минуты. Вся ЗВ-1 уставилась на участок туннеля, вдруг ставший фиолетовым и словно бы загородивший переход мутным силовым полем. Светящиеся нити ярче засветились из-за возросшего обмена информацией между устройством древних и Тента. Через несколько секунд фиолетовое свечение распространилось по всему туннелю и окрасило портал в фиолетовый цвет, раскрасивший ледяную пещеру в пурпурные и сизые тона. Светопреставление длилось менее минуты, прежде чем червоточина нормализовалась. «Ну как, технари?» – осведомился Анил, переминаясь с ноги на ногу и стараясь не вспоминать, как в будущем помирал здесь, пока Саманта спасала их обоих. Оба откликнулись одновременно. Невероятно, феноменально, удивительно. Получается, что древние через звездные врата путешествовали не только в пространстве, но и во времени. Даниил совершил закономерный вывод. Действительно, Тилк согласился сразу со всеми. Тента собрал всю телеметрию. Теперь нужно дать ему время обработать показатели. Расчет с точностью до недель будет готов примерно через пару часов. С точностью до дней ориентировочно к вечеру, к утру должен успеть до часов, отчитался Итачи, обнадеживая напарников. Класс, а теперь за тачкой и золотом, поторопил Анил. Провернуть то и другое особого труда не составило, разве что пришлось повозиться, учась у Даниэла намывать золото, которое в речке создавал Итачи, тренировавшийся правильным образом высвобождать стихию земли в смеси с йотаном, природной синчикрой и толикой святой синчикры, чтобы получился настоящий самородный металл, который пройдет любую экспертизу. Спор случился уже после покупки роскошной тачки, блестящей от новизны и тихо рокочущей. Где провести вечер? В итоге Анил закрыл глаза и поводил пальцем над большой картой США, которую другие четверо двигали каждый за свой угол. Перст воткнулся в богом забытое место Аберн, округ Шони, штат Канзас. Маленький городок на 1000 жителей и еще 20 тысяч в окрестных фермерских деревеньках, отправляющих детей в городскую школу. Уговор есть уговор, пятеро с тачкой телепортировались на родину Элли. Скучная провинция оказалась зажигательной вечерней дискотекой в местном пабе. Сегодня там зажигал некий Фрэнк Митчелл, праздновавший свое 30-е день рождения и полупьяным подкатывавший к белокурой красавице, жившей на другом краю округа и задержавшейся в Оберне из-за поломки трактора, на котором она приехала с братом к тетке-горожанке. ЗВ-1 тоже развлеклась в этом пабе, вот только после деревенских танцев пришлось в местном мотеле познать дешевые деревянные стены, едва ли заглушавшие ахи и охи с постанованиями и ритмичными шлепками. Ранним утром 11 августа 1969 года ЗВ-1 в теплых зимних шмотках появилась в Антарктике. Кратковременная плотная иллюзия образовала пандус, на котором возник роскошный белый автомобиль, купленный прямо с завода. Анил сел за руль, широкоплечий Тилк на первое сиденье, Саманта ужалась между близнецами Джексон. Все окна открыты. Из заднего правого высовывалась рука с любопытным золотым кинжалом. Машина медленно въехала в портал до заднего колеса. Сидящие на заднем сидении наклонились вперед, чтобы наблюдать завораживающее переплетение нити и лесную пастораль по ту сторону червоточины с сине-голубым обрамлением. Точно по расписанию солнечная вспышка породила в червоточине аномалию. На сей раз фиолетовый цвет почти сразу распространился по сине-голубому туннелю. В какой-то миг машина резко втянулась в портал, в багажник, подтолкнутая телекинезом. Сердце ухнуло у всех, а потом еще раз провалилось в пятки, когда машина оказалась носом впритык к диафрагме за тонкой пленкой. Сигнал. Несколько заполошно воскликнул Даниил. Но оклик припоздал, Анил уже набирал код на пульте, подающем шифрованный радиосигнал. Долгие 4 секунды, прежде чем заслонка начала открываться, показывая привычный ЗВ-1 зал врат, фиолетовые цвета, окрашивавшиеся ровным сиянием от портала внутри кольца с семью оранжево-красными шевронами. У всех караульных и дежурных в диспетчерской слегка так отвисли челюсти при виде идеально прозрачной пленки с туннелем за ней и висящей там ретро-машиной белого цвета. Через миг Датгичергер уже выезжала на пандус, а потом водитель на радостях забибикал. Портал позади схлопнулся. Взвод посторонился, пропуская машину вперед, чтобы приехавшая в ней ЗВ-1 смогла открыть двери и выйти. За это время генерал Хаммонд прибежал в зал врат лично встречать свою флагманскую команду в зимней одежде с еще не растаявшим инеем на меху капюшонов. «Мы дома», — вышедший Анил козырнул Хаммонду, довольно улыбаясь, и принялся расстегиваться. «Спасибо молодому лейтенанту Хаммонду, искренне благодаря. С возвращением через день, ЗВ-1. У нас будет долгий брифинг через час. Кстати, полковник, с процентами вы мне должны $539.50, тепло улыбнулся Джордж, разбогатевший на ставках и обзаведшийся обширными связями благодаря обмену бейсбольными карточками. Да, сэр, улыбнулся Джек и довольно похлопал по капоту красавицы, ставшей призрачно таять, исчезая у него во внутреннем мире. Отбывали 9 февраля утром, прибыли 10 февраля вечером. Брифинг продолжился вечеринкой в том самом трехэтажном особняке генерала, который он построил к началу 90-х годов на прибыли от инвестиций в акции, до сих пор делавшие Хаммонда миллионером. Всем были интересны приключения друг друга, чем лучше делиться не на работе, а в каминном зале с бутылочкой пивка и сушеной рыбой в прикуску. Глава 50. Альтернативы для альтернативного Тилка. «Доброе утро, мисс Лам», вежливо поздоровавшись, Итачи прошел к ламинарному боксу, у которого занималась младшая научная сотрудница. «Доброе утро, мистер Джексон», приветствуя в столь же деловой манере, как наши грибковые культуры за пару суток, и так все видя. Образцы 2 и 6 не выжили без вашей биоэнергетической подкормки. Доктор Маккензи и доктор Уэрнер попытались их оживить, но их усилия добили посевы. Бывает. А хотите подарок, мисс Лам? Итачи откровенно и намеренно флиртовал. Мистер Джексон, я на рабочем месте, тактично отказывая. То есть не примете, заходя сбоку для ведения лица и ставя вопрос ребром. Нет, строптиво поджимая губы. Мистер Джексон, подайте биоэнергию сюда и сюда, пожалуйста. Жаль, мисс Лам. Выполнив просьбу, Итачи ушел, стрельнув лукавым взглядом и зная, что по Риннигану затруднительно определить такую тонко выразительную эмоцию. Доктор Маккензи находился рядом с Гаулдом Осирисом, которого изучал и которого помогал допрашивать. Собственно, сейчас проходил очередной сеанс просмотра памяти, однако не со шпиком из второй очереди, а с археологом Даниэлом, интересовавшимся известными Гаулдом путешественниками во времени и особенностями ритуальных выяснений отношений между системными лордами в эпоху тотальной гаулдской оккупации Земли свыше 5000 лет назад. «Здравствуйте, доктор Маккензи. Приветствую, мистер Джексон. Вы ко мне, ибо больше ни к кому». «Да, доктор. Мисс Лам отказалась от моего подарка. Возможно, вы примите, предлагая кота в мешке. Если вы считаете это уместным, мистер Джексон, то приму, не став отказывать, ибо уж больно это напоминало сакраментальное, у меня есть предложение». «Окей, держите, доктор Маккензи, самочкой 3 самца, умны, охочи до биоэнергии, человеческую еще не пробовали, так что их можно считать девственными», — пояснил Шиноби, передав баночку с 4 кикайчу. Мужчина возрастом за 50 оценил и сам подарок, и провалившийся подкат к мисс. Доктор принял стеклянную баночку с 4 особями и поднес к лицу. Он стал рассматривать жуков, жуки стали рассматриваться его, спокойно держась на скользких стеклянных стенках аккурат у пальцев и шустро переползая вслед за ними. Даниэл обернулся, чуть поморщился при виде насекомых, и вернулся к просмотру воспоминания из безвольного тела Гаулда Осириса. «Спасибо, мистер Джексон, я займусь их изучением». «Хорошо. Они буквально проедают себе путь через личный щит Каракеш. Я подумал, что их можно попробовать размножить, приручить и науськать на гаулдов». Шиноби поделился задумкой, которой ему самому заниматься совсем не хотелось. «Я вас понял, мистер Джексон. К слову, нам не хватает личинок гаулдов для экспериментов». Доктор Симмонс Фризер уже подавала просьбу генералу Хаммонду, но пока запрос в нижнем ящике, высказался Маккензи, скромно улыбнувшись. «Окей, сейчас отпрошусь у Хаммонда в альтернативу. Кстати, я могу достать личинку альтернативного Тилка, хотите исследовать влияние энтропии на гаулдов?» «Разумеется, мистер Джексон, разумеется», — повторился доктор, довольный интересной работой для себя. Психология другой разумной расы помогала по-новому взглянуть на человеческую, по которой он когда-то защитил докторскую диссертацию. Заполучив благовидный предлог отбыть по секретным делам до конца рабочего дня, Итачи со спокойной совестью отпросился у генерала, чью лояльность он купил за неценты ему не стоящие четверостишье. Банально спросив у андроида Апофиса адрес резиденции Апофиса до захвата Чулака, Шиноби открыто посетил собственноручно выращенную замкнутую пещерную залу с зеркалом альтернативных реальностей. При помощи личного силового поля, замаскировавшись под Джаффа с клеймом змеи на лбу, Итачи отправился в ту же самую альтернативную версию, где побывал Даниэл. Первым делом Шиноби проверил адрес Земли, наконец-то оказался доступен. Туда Итачи и отправился, благоразумно телефазировавшись, чтобы не напрягать выживших, раздобывших вооружение на многочисленных складах и жаждущих мести. База Шаен оказалась разорена. Унылое и прискорбное зрелище. Самое место для реализации экспериментальной задумки. В полуразрушенной зале врат на куче осколков бетона и крепежных ферм Синнин взрастил друзу кристаллов из чакры метеорита. Собрав урожай, он прорастил несколько семян, получив куски исходного материала, словно бы пламенеющего зримой невооруженным глазом фиолетовой чакрой. Испортив несколько прототипов, Итачи чисто способностью от Юнити добился кристаллизации камня в желаемой форме грозди аметистовых друз, растущих в виде полого булыжника. Подсунув семя булыжник в самый низ, имитируя выпавший камень при ограблении альтернативного ЗВК, Сеннин направил всю доступную в ауре энергию на рост каменной лозы, пустившей по поверхности множество жилистых отростков, сквозь стены и потолочные перекрытия полезших охватывать все 28 уровней. Породив куст, Итачи оставил нескольких клонов проращивать каменные стебли до макушки Шаен, чтобы фиолетовое свечение зримо объяло всю гору, привлекая внимание людей, у которых теперь будет относительно безвредный источник чакры в альтернативу гаутской секреции Снаквада. Поиск первого прайма Апофиса отнял порядка 15 минут, и еще минут 40 пришлось ждать, пока фальшивый бог отпустит десницу. За это время клоны запечатали в Макимана десятки сосудов с личинками, ждущими своих джафа. Тилк в своем роскошном доме один попивал кроваво-красное вино аперитив из золотого кубка. Он вновь прогнал рабыню, очередную по счету, не собираясь заводить новую семью, как того хотел его господин, играющийся с первым праймом в соблазн. «Послание», — возвестил ворвавшийся в дом мускулистый Бжафа. «Говори», — живо поднялся первый прайм, неудивленный такой формой связи. Вошедший сбросил личную защиту, явив прежнего Даниэла с Каракеш на левой руке и современным Хараки Шашрака на пальцах правой кисти. Оба устройства светились. Первый прайм успел выхватить Закниктиль с пояса, когда выпущенная из белого энергетического тетраэдра нить пронзила нагрудную пластину и подключилась к солнечному сплетению, беря тело под контроль вопреки наличию и воле личинки в сумке. «Привет, Тилк, давно не виделись», через 10 дней год как, на более-менее внятном гаутском языке произнес Итачи, стараясь играть осторожного и при этом отчаянно осмелевшего Даниэла той поры. «Вы уничтожили на Земле более 1,5 миллиарда людей, когда Таури отомстили, отправив атомную бомбу на Чулак. Теперь ты сам испытываешь такую же боль потерь, как Таури. Тогда ты не признал за Таури право на месть. А сейчас», — Итачи медленно и напряженно подходил, нервно оглядываясь на каждый шорох и звуки с улицы. Тилк заиграл желваками, силясь активировать оружие и направить его на врага. «Тогда ты не захотел предавать фальшивого бога. Тогда я не смог убедить тебя. Теперь у тебя не останется выбора», — произнес Итачи, давая опытному воину понять, как колотится сердце визитера и как он преодолевает себя, совершая задуманное. «Смотри, видишь коготь? Твой божок так умеет». Итачи лезвием чакры неровно вскрыл доспех, открывая доступ к сумке Джафа. «А так эти паразиты умеют». От других напальчников отделились светящиеся призрачно-голубые нити, чтобы снять с пояса колбу с зеленоватой жидкостью и чтобы вытащить личинку из сумки да запихнуть ее в сосуд, вернувшийся на пояс. «Прости, о чем это я? Они же паразиты, ничего своего». Со вздувшейся и пульсирующей жилкой на виске, иллюзия, разумеется, Итачи перехватил нить с Харакиш на указательный палец гаутской перчатки. А вот Бжафа могут научиться и не такому, достаточно включить воображение. Конечно, если оно еще не атрофировалось. «Ты ведь узнал Харакиша Шраков, среди его стандартных функций есть лечение. Лживые боги врут своим слугам. Сумку Бжафа можно залечить, сам Бжафа способен выжить после удаления червя. Чувствуешь, твое тело помнит, каким оно родилось. Но, фух», — медленно говоривший Итачи устало прервал процесс взращивания, восстановив внутренние органы и жизнеспособность организма так и стоящего Тилка, неспособного пошевелиться. Таури плюхнулся на кресло у стола и глотнул из кубка, удерживая нить из указательного напальчника. «Хаем, вкусно тебя поит». Он вручную пододвинул высокую одноногую хрустальную вазу с фруктами и ягодами. Положил туда сверху кубок, часть вина пролившей в чашу, тарелку пустую и еще одну, с фаршированной птицей. Создав горку, водрузил на нее вынутый из кармана жилета булыжник, начавший пламенеть призрачно-фиолетовой чакрой. Это звездный метеорит, он как аметист, друзей вовнутрь. Достаточно подать биоэнергию из кеш-устройства, чтобы любой одиночный камешек стал расти гроздью. Шиноби прокомментировал то, как гора еды сгорает в призрачно-фиолетовом пламени, рождающим лозу с другими булыжниками, напоминающими сплющенные грецкие орехи. Вырастив пяток, Итачи отломил один из плодов, который свесился с края чаши. Вопреки желанию расширившего скошенные глаза Тилка, камень был вставлен в его живот. Вот, теперь регенерация легче пошла. «Тилк, Чувствуешь силу, растекающуюся по жилам? Это только начало. Данное тебе средство мощнее Гаулдой полностью подконтрольно носителю. Харакиш я тебе тоже оставлю, а Каракеш сам добывай. Ты ведь видел, как можно применить защитное поле для маскировки. Щит и атакой может стать, на все твоя воля, которую нейроинтерфейс воплощает. Кеш-устройство всего лишь инструменты, которым жадные гаулды толком не пользуются, боясь потерять контроль над хостом. И, фух, дальше уж как-нибудь сам, приятель. Итачи еще раз плюхнулся в кресло, до того занимаемое Тилком. Нити Скаракеш по-прежнему парализовала первого прайма. И на прощание я тебе так скажу, Тилк, Джаффа учит в Килнорим отстраняться. Почему? Первопричина – дать личинке вырасти со своей волей. Личинка что младенец, в раннем возрасте она безвольна. Кому как не Джаффа воспитать личность подселенца. Но нет, фальшивые боги обманывают вас, уча быть зависимыми от подрастающих гаулдов, а не самим порабощать их и пользоваться. Вырастить в сумке раба или друга – это уже Джаффа сам решает, ориентируясь на родословную личинки. И если ты хорошенько подумаешь над причинами успеха легендарных Джаффа, то поймешь, что у них с личинкой в сумке был настоящий симбиоз, а не как у тебя. Якобы передохнув, Итачи вновь поднялся и проявил мужество, встав лицом к лицу. «Я чувствую, ты задаешься вопросом, зачем я это делаю? В моей реальности Тилк борется с гаулдами за освобождение всех Джаффа. Вся власть червей зиждется на их слугах, Джаффа. Ты помог уничтожить большую часть населения Земли, ты же поможешь сокрушить империю гаулдов, освободив Джаффа. Ну, ты можешь вновь стать рабом Апофиса, он тебе даже любезно память подправит. Но звездный метеорит уже перенастроил наквада в твоем теле, теперь твои отношения с червями никогда не будут прежними. А если звездный метеорит попадет к гаулдам, что же, погибнут миллиарды Джаффа во время передела власти среди системных лордов, которые сами выбьют почву у себя из-под ног. В галактике хватает умных Джаффа, которые в той или иной степени понимают все то, что я изложил тебе, Тилк, ты не единственный.